Глава третья. Есть места, куда не хочется попадать ни при каких обстоятельствах. Полицейский участок – один из них. Особенно в пятницу, когда весь город решил напиться и устроить разборки. Наши воронки очутились перед широкими дверями отдела внутренних дел «Северная Медведково», примерно через 10 минут после того, как мы покинули башню имперских киберсистем. Через зарешеченное окошко я видел, как на площадке в этот момент разгружали других задержанных не из нашей банды. Пьяная компания в дорогих костюмах. Судя по всему, столичная золотая молодежь, которая решила устроить уличные гонки на аэромобилях. Трое дрались прямо на выходе из воронка, двое блевали в углу, один пытался дать взятку сержанту, размахивал кредитной картой и что-то орал про своего папу-сенатора. Сержант методично игнорировал его, заполняя планшет. Из другой патрульной машины вытаскивали какого-то огромного парня в грязном комбинезоне и с татуировками по всему лицу. Тот вырывался, плевался, матерился на каком-то диалекте, который я не узнал. То ли колония на окраине, то ли вообще не на русском языке. Четверо патрульных с трудом удерживали его, и один уже тянулся к парализатору. Обычный пятничный день в старом добром Медведково. Как вы знаете, я бывал здесь раньше, причем много раз, но по мелочам. Последний раз ровно перед тем, как меня отправили на Новгород-4. С того дня ничего не изменилось. Все тот же хаос, та же усталость на лицах полицейских, те же орущие задержанные и мигающие огни аэрокаров. Только раньше я был не в такой поганой ситуации. Дверь моего воронка открылась. Теплый вечерний воздух ударил в лицо, и я вдохнул его полной грудью. В железной клетке было душно и к тому же воняло прежними пассажирами. Конвоир жестом показал мне выходить. Я с трудом выбрался из машины. Экзоскелет без питания и руки в наручниках не сильно способствовали моей мобильности. Меня скорее вытащили и поставили на бетон. Рядом уже вели капеллана. Старшина, как всегда, шел спокойно, с достоинством, как будто направлялся на парад, а не в камеру. В отличие от старшины, Толик сильно нервничал, но шутить не переставал. Он, как и я, тоже прекрасно знал это серое здание и явно не был в восторге от его очередного посещения. Из соседних бобиков выгружали нашу тяжелую артиллерию — папу, Кроху и Мэри. Все трое были еще под достаточным действием парализаторов. Кроху несли сразу шестеро ОМОНовцев, как огромный мешок с цементом. Великан был в сознании, но тело его не слушалось, руки и ноги безвольно болтались. Мэри тащили под руки двое бойцов. Ее голова свисала, длинные черные волосы закрывали лицо, как в ужастике. А папа? Папа в это время пел. Голос его был хриплым, сиплым от криков на крыше, но старший сержант упрямо выводил мотив какой-то дурацкой песенки, которую я раньше не слышал. Слова были, скажем так, не для эфира. А у Витьки член стоял, аки мачта корабля. Девки с Марса прилетали, чтоб сосать у короля. «Заткнись ты уже!» — буркнул один из конвоиров, но в его голосе не было злобы, скорее усталость. Мент поганый думал-думал, как бы Витеньку упечь. Только наш Витька был не промах, схватил мента и вмал ему сам, чтоб впредь не лез, кому не следует. «Что-то не в строчку», — хмыкнул конвоир. «Зато про любовь», — парировал заплетающимся языком сержант Рычков, продолжая сочинять на ходу. Доказательством этого, помимо полного отсутствия рифмы, было еще то, что главный герой песни имел такое же имя, что и папа. А потом пришла она, красивая как луна, сказала Вите: «Бросай ментов, пойдем-ка со мной, мой милый, мой родной». «Сержант, это вы про Асклепию сейчас?» — усмехнулся Толик. «Асенька моя!» — заплакал папа, услышав знакомое имя. «Где ты?» «Заткнись, или мы тебе кляп в рот засунем!» — грубо цыкнул на него один из ОМОНовцев, устав слушать эти пьяные завывания. Папа, наконец, замолчал, но на его лице играла дурацкая ухмылка. Смесь остаточного действия парализаторов, усталости и того бесшабашного пофигизма, который появляется, когда ты уже на дне, и падать дальше некуда. Нас худо-бедно построили в колонну и повели внутрь. Главный зал отдела полиции по-прежнему выглядел как декорация к фильму об апокалипсисе, который снимали на студии, где забыли убраться после предыдущих съемок. Огромное помещение, метров 50 на 30, с потолками высотой в 2 этажа. Вдоль стен — окошки приема дежурной части, камеры для краткосрочного содержания с прозрачными стенами, комнаты допросов. В центре ряды скамеек для ожидающих, столы дежурных, терминалы для снятия показаний. И народу, Господи, сколько здесь было народу! Действительно, в пятницу попадать сюда мне раньше не приходилось. Скамейки были забиты под завязку. Задержанные всех мастей, возрастов и степеней криминальности. Пьяные, трезвые, агрессивные, испуганные, наглые, плачущие. Кто-то орал на полицейских, требуя адвоката. Кстати, мне тоже не мешало бы с ним встретиться. Кто-то тихо сидел, уткнувшись лицом в колени. Некоторые, впрочем, пытались уснуть, несмотря на шум и свет. У первого окошка старушка в цветастом халате ругалась с сержантом. Что-то про соседа, который украл у нее кота, а потом, о ужас, его съел. У второго молодой парень в рваной куртке давал показания, нараспев оперным голосом. У третьего проститутка, вызывающая в коротком платье, красила губы, игнорируя вопросы девушки-полицейской. Запах стоял невообразимый. Куда там воронок попал? Пот, алкоголь, дешевые духи, рвота, кровь, дезинфекция. Все это смешивалось в коктейль, от которого хотелось зажать нос. «Капитан, у вас вентиляция здесь не предусмотрена, что ли?» — покривился Толик, шедший рядом со мной. «Рот закрой!» — взвизгнул на него Филин. «Не могу, я им сейчас дышу!» — огрызнулся тот в ответ. «А откуда столько?» — удивился капеллан, пытаясь никого не задеть своим экзоскелетом. «Пятница в столице империи!» — коротко ответил я. «Зарплата выдана, впереди выходные. Все как обычно». В углу трое парней в спортивных костюмах дрались между собой. Двое полицейских пытались их разнять, безуспешно. Один из драчунов получил локтем в нос, взвыл. Кровь хлынула на белый пол. Сержант матерился, вызывая подкрепление и одновременно роботоуборщика. У камеры справа кто-то колотил в прозрачную стену и орал не своим голосом, истеричный вопль, который резал по ушам. Полицейский у двери камеры даже не поворачивал головы. Похоже, уже привык. «Эй, красавчики!» — снова раздался громкий надсадный голос. Я обернулся. На скамейке сидела женщина лет 40 с размазанной косметикой и платьем, которое когда-то было белым, а теперь покрыто пятнами непонятного происхождения. Она помахала нам рукой, улыбаясь кривой улыбкой с отсутствующими передними зубами. «Красивые мальчики, в бронескафах. Вы из армии? Из космодесанта?» 13-й штурмовой батальон, мадам», — отрапортовал Толик, на ходу переделав штрафной в штурмовой. «Проходим», — буркнул конвоир, толкая его в спину. «А можно с вами познакомиться?» — не унималась дама. «У меня скидки. Для военных особые условия». Несколько задержанных на соседних скамейках захохотали. Кто-то свистнул. «Помолчи, Люся», — сказал грузный сержант, проходя мимо. «Опять с панели привезли». «А чё, работать-то надо?» — огрызнулась Люся. «Не все ж на халяву живут, как менты». Нас повели дальше, через весь этот хаос, в дальний конец зала. Я шел молча и смотрел по сторонам, впитывая детали. Это был срез общества, который обычно не виден. Изнанка благополучной столицы Российской империи. Все эти люди существовали рядом, каждый день, но раньше я их почему-то не замечал. Не думал о них, либо просто усмехался над ними. А они были. Пили, дрались, крали, торговали собой, нарушали закон по мелочи и по-крупному. И попадали сюда, а потом... Видимо, сильно меня начинало напрягать мое скорое тюремное будущее, раз я стал сочувствовать всем этим персонажам. У дальней стены была дверь с надписью «Изолятор персоналу». Нас подвели к ней, остановили. Впереди стояла группа оперов с планшетами. Принимали нас под расписку, как посылку с хрупким грузом. 6 задержанных, докладывал старший конвоя, обвиняются в незаконном проникновении, порче имущества, убийстве, сопротивлении при аресте и нападении на сотрудников полиции. Особо опасные. 3 находятся под действием парализаторов. «Понял», — кивнул дежурный, пожилой мужик с залысинами и животом, который висел над ремнем. «Ведите в раздевалку. Снимем с них железо, оформим и по камерам». Раздевалка оказалась небольшим помещением с бетонными стенами, скамейками и локерами для личных вещей. Запах здесь был еще хуже. Спертый и впитался в стены за годы. По углам стояли камеры наблюдения. Их красные огоньки горели, как обвиняющие глаза. «Снимайте экзоскелеты», — приказал опер. Процесс был долгим и мучительным. Экзоскелет без питания снять самостоятельно невозможно. Он слишком плотно облегает тело. Сервоприводы заблокированы. Нужна помощь техников. Они пришли через 5. 2 парней в комбинезонах с инструментами, явно разбуженные среди ночи и очень недовольные этим фактом. «Серьезно?» — один из них оценил наши экзоскелеты. Военные модели? Ратник 200 М3? Вы откуда таких нарыли? От верблюда, буркнул конвоир. Быстрее работай. Техники начали отстегивать крепления, отключать блокировки, снимать панели брони. Процесс занял минут 20. С папой, Крухи и Мэри экзоскелеты снимали, пока они вообще лежали на полу, так как еще не могли стоять самостоятельно. Когда броню наконец сняли, я почувствовал себя голым и беззащитным. Нас построили снова. «По одному», — сказал дежурный сержант. «Будем оформлять. Васильков первый». Меня взяли под руки и повели обратно в зал. У окошка приема меня остановили. Сержант за стеклом поднял взгляд от планшета, оценил, кивнул. «Имя, фамилия, возраст?» «Александр Иванович Васильков, 18 лет». «Обвинение знаешь?» «В общих чертах». Он зачитал список. Длинный, удручающий список. С каждым пунктом мое сердце опускалось все ниже. Незаконное проникновение на частную территорию. Умышленная порча имущества. Убийство. Организация вооруженной группы. «Понял?» «Понял», — выдохнул я. «Подпиши здесь, и здесь, и здесь». Я подписал. Рука дрожала. «Хорошо. Теперь дактилоскопия и фото». Меня провели дальше, к терминалу. Приложили пальцы к сканеру, один за другим, все 10. Потом сканировали сетчатку глаза. Яркий луч света ослепил на секунду. Потом фото, анфас и профиль, как настоящему преступнику. На снимках я выглядел как зомби. Бледное лицо, круги под глазами, спутанные волосы. «Все, можете уводить», — сказал техник, сохраняя данные. И тут рядом материализовался капитан Филин. Я не видел, откуда он появился, словно из воздуха. Наверное, наблюдал за процессом издалека. «Я провожу его лично», — сказал он конвоирам, — «до камеры». Полицейские переглянулись, но возражать не стали. «Капитан есть капитан, ему виднее». Филин взял меня за локоть и повел через зал в сторону изолятора. Мы шли молча, пока не оказались в коридоре, ведущем к камерам предварительного заключения. Здесь было гораздо тише и практически не было народу. Только приглушенный гул голосов из зала доносился откуда-то сзади. «Слушай, Васильков», — заговорил Филин, когда мы остановились посреди коридора. Голос его звучал устало, без прежней агрессии. «Ты меня разочаровал, знаешь?» Я молчал, о чем тут говорить. «Я на тебя так рассчитывал», — продолжал он, глядя в стену. «Представлял, как ты станешь главой корпорации, как к тебе потянутся денежки, хорошие денежки. А я рядом, такой весь из себя полезный, помогаю решать проблемы, замять неприятности, договориться с нужными людьми. И за это ты мне немножко помогаешь финансово. Ну, как принято. Взаимовыгодное сотрудничество, так сказать». «Так в чем же дело?» — усмехнулся я. Он повернулся ко мне, и в его глазах я увидел искреннее сожаление. «Знаешь, а я ведь уже планировал, куда эти деньги потрачу. Яхта на Диметре-3, небольшая, скромная, 50 метров, с собственным экипажем. Лежаки на палубе, бар с коктейлями, джакузи. Представляешь? Я там на палубе, в шортах, в солнечных очках, попиваю космический восход со льдом. Вокруг загорелые димитрийки в бикини. Местные девочки такие, как бы это сказать, гибкие. Ведь они очень гибкие. Солнце, море, никаких забот. Рай, одним словом». Он замолчал, явно смакуя эту картинку в своем воображении. Потом вздохнул, и вся мечта разбилась об реальность. «А теперь что?» — голос капитана стал жестче. «Теперь ты убил этого, как его, Виктора Семеновича, одного из богатейших людей империи, известного, уважаемого человека. И это не какая-нибудь мелкая разборка в подворотне, которую можно замять. Это резонансное дело, о нем уже говорят на всех каналах. Столичная прокуратура заинтересуется. Сам понимаешь, такое не замнешь и за такое не отмажешь, даже если у тебя триллион в кармане». «Я не убивал», — сказал я впервые за этот разговор, — «и вы это знаете». «Знаю, не знаю», — Филин махнул рукой. «Какая разница? Факты против тебя. Твой человек был один в кабинете. В его руках винтовка. В голове Крылова пуля из этой винтовки. Ты мне адвокатские штучки не рассказывай. Я 20 лет в полиции». «Но это правда была случайность», — настаивал я, чувствуя, как последняя надежда начинает ускользать. Сержант Рычков вскрывал дверь. Одна пуля рикошетом. «Ой, молчи», — перебил Филин. «Баллистика не сходится. Траектория не та, стекло целое. Но знаешь что?» Он наклонился ближе, так что я почувствовал запах табака от его дыхания. «Даже если это правда, даже если это был несчастный случай, кто тебе поверит? Суд, прокурор, общественность. Ты вломился в здание корпорации с вооруженной группой, уничтожил половину роботов, вскрывал бункер, где сидел человек, и в итоге этот человек оказался мертвым. Совпадение? Я лично в такие совпадения не верю, и судья не поверит. Я шел и молчал, слушая, как где-то капает вода, как гудит вентиляция, как кто-то орет в камере. Но есть одна зацепка, медленно произнес я, хватаясь за соломинку. Валера, тот инженер, которого мы встретили на 80-м этаже. Он был там, в кабинете, когда сержант Рычков выходил связаться с нами по рации. Филин смотрел на меня так, как смотрят на ребенка, который верит в Деда Мороза. «Валера», — пробубнил он, — «тот самый таинственный свидетель, который испарился. Ага. Найдите его». Я сделал шаг вперед, насколько позволяли наручники. «Капитан, вы же можете. Проверьте базу данных сотрудников корпорации, камеры наблюдения в здании. Где он сейчас? Возможно, он видел что-то. Или он сам». Я не договорил. Филин меня опередил. «Ты думаешь, что этот Валера убил Крылова?» В его голосе прозвучало искреннее удивление. «Серьезно?» «Это возможно». Я почувствовал, как внутри поднимается отчаяние, выплескивается словами. «Он был там. В нужное время, в нужном месте. Папа выходил из кабинета на полминуты, связывался с нами. В этот момент Валера мог войти в бункер и...» «Стоп». Филин поднял руку, останавливая мой словесный поток. «Давай по порядку. Твой сержант Рычков говорит, что когда он выходил из кабинета, дверь в бункер еще не была вырвана с петель. Правильно?» «Да, но...» «Значит, Валера не мог войти внутрь. Дверь была закрыта. Но она была повреждена». Я вцепился в эту мысль, как утопающий в спасательный круг. Папа и Толик стреляли по петлям, выбивали дверь. Она висела на волоске, между ней и проемом были зазоры, щели. Филин расхохотался. Громко, искренне. С той жестокостью, с которой смеются над чужой глупостью. «Щели?» — переспросил он, отсмеявшись. «Васильков, ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Дверь бункера — немедийская сталь, 10 сантиметров толщиной. Весит под тонну. Даже если в ней были щели после обстрела, они были размером, ну, максимум в палец. Может, в два пальца, если очень повезло». Он приблизился совсем близко, его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего. «Самому-то не смешно?» Каждое слово капитана было как удар. Я понимал абсурдность своей версии и что это невозможно. Физически невозможно. Но он исчез. Это был последний аргумент, слабый и отчаянный. «Где он сейчас?» «Понятия не имею», — пожал плечами Филин, отступая. «Может, испугался и сбежал. Может, спрятался в здании где-нибудь. Но то, что он исчез, не делает его убийцей. Это делает его просто парнем, который оказался не в то время, не в том месте, и решил свалить, пока не стало хуже». Он достал из кармана пачку сигарет, закурил, сделал глубокую затяжку. Выдохнул дым в сторону. «Слушай, Васильков», — голос стал почти сочувствующим, «я, конечно же, найду этого Валеру, если он там был. Проверю базы данных, камеры, все, что можно. Опрошу его, возьму показания. Но не питай иллюзий, это не снимет с тебя обвинения». Он сделал еще одну затяжку, смотрел на меня сквозь дым. «А пока, Александр Иванович, ты в полной жопе. Извини за прямоту. Но лучше ты сейчас это поймешь, чем будешь тешить себя надеждами на лучшее». Мы дошли до конца коридора. Здесь была массивная металлическая дверь с надписью «КПЗ-3. Камера предварительного заключения». Рядом стоял охранник, молодой парень с автоматом через плечо и планшетом в руках. Увидев Филина, он выпрямился. «Капитан, открывай», — кивнул Филин. «Новый постоялец». Охранник приложил карту к сканеру. Дверь щелкнула, начала открываться. Медленно, с протяжным скрипом петель. За ней была темнота, из которой тянуло сыростью и чем-то кислым. «Ладно, сделаю, что смогу», — сказал Филин, бросая окурок на пол и затаптывая его ботинком. «Но ты же понимаешь, что должен мне помочь. И еще постарайся выжить». Последние слова я услышал особенно четко. «Помочь и выжить. Не сиди спокойно, я все решу. Не веди себя хорошо. А именно помочь и выжить. Это вы о чем?» Только и успел я спросить, но охранник уже толкнул меня в спину, проталкивая через порог. Филин мне не ответил. Просто сочувственно посмотрел, как я исчезаю в темноте камеры. Только когда дверь закрылась, он тихо произнес: «Сверху требуют от меня быстрого раскрытия этого дела. Так что извини, мажорчик».